прошли юбилейные заседания, посвященные десятилетию со дня руководства Ким Чен Ира на местах делами разных промышленных предприятий провинции Северный Хамгён. В них приняли участие персоналы Раннамского объединения угольного машиностроения, Северо-Хамгёнской провинциальной народной больницы, Металлургического объединения имени Ким Чака и Сунджинского сталелитейного объединения. Докладчики отметили, что историческое руководство Ким Чен Ира, что имело место в начале августа 1996 года ЧЧЕ 2007, послужило моментом крутого поворота в экономическом развитии провинции и улучшении народной жизни. Они остановились на огромных успехах, достигнутых за минувшие 10 лет в осуществлении заветов Ким Чен Ира.